С едой я расправился быстро, хоть и не как обычно, все же сегодня мама расстаралась, и нужно отдать должное ее готовке. Потом обнялся с приемным отцом, с которым за последнее время смог наладить теплые отношения, и стремглав вылетел из дома. Если не поддам газу, точно на смену опоздаю, и тогда Юхтин все утро мне мозги чайной ложкой есть будет, да еще и на собрании добавит про искоренение мещанских капиталистических контрреволюционных, эпитеты он под настроение подставлял, пороков из жизни свободного рабочего народа. Причем в этой ситуации даже за Балашовым не спрячешься. В вопросе опозданий оба эти представителя классово воюющих лагерей, прям эпоха заводской раздробленности, коварства и вероломных интриг, были на удивление солидарны. И вот лечу я на завод, и вдруг вокруг резко потемнело. Утро обернулось сумерками, все звуки и городской шум словно стихли, но лишь на мгновение. Тишина сменилась многоголосым паническим криком, в воздухе запахло свежестью и озоном. Поднимаю голову к небу, северное сияние плещется над городом, над сумеречным городом, и солнце, тусклое, еле пробивается через туманную пелену. Перед глазами что-то мелькнуло, по телу мурашки пробежали, а волосы встали дыбом от статического электричества. Сознание медленно уплывало, и единственное, что я успел сделать перед отключением, сойти с дороги и рухнуть в травку под ближайшие кусты, а приятный запах у листочков, даром, что завод в 5 минутах ходьбы. Темнота. Знаете, терять сознание, просыпаться в больничных палатах, это какая-то нездоровая суета, а ловить при отключении приход, как от употребления психотропных веществ, это уже ни в какие рамки. В 90-е познакомился с подобным состоянием, наводя мосты с четкими пацанами. Слышали, как говорят, и вся жизнь моя промелькнула перед глазами. В моем случае это оказалось вовсе не метафора. Лежу, глазки прикрыты, а на внутреннем экране кино крутит биография Василия Николаева, что-то из 21 века, от самого рождения и до настоящего момента. Подробненько так, я уж и сам многого не помню, смотрю с интересом, и боковым зрением замечаю, что не я один такой кинолюбитель, компанию мне составляет стрёмный. РРР, сам такой, пучок щупалец, глаз посередине, потусторонним светом мерцает, и пасть, полная ослепительно белых, молодец, явно следит за гигиеной полости рта, клыков. А на экране мелькают кадры моих студенческих и аспирантских будней, вот эксперименты в лабораториях. Экшн 90-х смотрится на одном дыхании. А вот я труды по генетике пишу, а тут Головачева читаю, может же быть у человека хобби, ну и как эта штука устроена. Голос отчетливо прозвучал в моей голове, сердце встрепенулось и рвануло из груди со скоростью спринтера, ударов 150 в минуту, не меньше. Но собеседник проявил настойчивость, завис прямо перед моим фисом, лупает глазом да отростками своими куда-то показывает. «Я должен тебя бояться?» Собственный голос показался мне хриплым кваканьем. Ответа я не ждал, но получил. «А я знаю, ты вообще еще в обмороке. И все-таки, как оно работает?» И этот колобок в парике медузы Горгоны, размером с теннисный мяч, сдвинулся чуть в сторону от моей физиономии, и я опять увидел свой виртуальный экран. На стоп-кадре, раззявив пасть, красовался чужой. Ясненько, фильмы любимые просматриваем. У него кислота в организме вместо жидкости, говорю. Глаз моргнул, задумчиво почесал макушку щупальцем. А зачем? Но тут картинка снова пришла в движение, и сей субъект снова на ней сосредоточился. В какой-то момент зубастая пасть растянулась, и мой собеседник получил ощутимое сходство со смайликом. Мне показалось, что это он сделал нарочно. «Смотри, смотри, сейчас про меня показывать начнут», — встрепенулся колобок. В кинозале сменили пленку, и на экране показался коренастый дядька звероватого вида и неопределенного возраста, шрамов на лице и руках, немерено. Вокруг его головы знакомый мой новый шныряет, беседуют. Язык на латынь похож. И тут мужик на четвереньки упал, лицо исказилось, вытянулось, ну, чисто морда волчья. «Первый мой». Мне послышалась ностальгическая нотка в интонациях осьминожистого колобка. На экране этих волкоголовых уже целая армия, стремительным потоком накатываются на отряд легионеров, короткие мечи, щиты, орлиноклювые штандарты. Дальше, кровавое месиво, убили Спартакуса. Вздохнул колобок, и я ушел, но смог вернуться. И все же образование, великая сила. Даже находясь в бреду, я вспомнил, как наяву вижу себя в библиотеке с увесистым томом в руках, «Спартак», «Оборотни», «Фамильяр», «Отец чудовищ», там еще и «Дракула» на очереди. И точно, на экране появилось усатое лицо валашского господаря, прародителя местных вампиров. Теперь я точно знал, с кем меня свела судьба. Я тряхнул головой, решительно отгоняя обморочный звон в ушах. Открыл глаза, сел на траве и огляделся. В небе бензиновыми разводами полоскалось сияние грез. Зубастый комок щупалец парил в полуметре над землей. Сквозь него хорошо были видны деревья, растущие с той стороны дороги. «Отец чудовищ», мысленно повторил я, «лучше Алукард». Прошуршал фамильяр, «и короче, и мне привычнее». «А почему Алукард, а не Катропс?» «Да мы со Спартакусом без имен общались, просто на «ты». А Влад при знакомстве сразу спросил, как звать, а мне в голову что-то ничего дельного не пришло, вот и ляпнул. А что, неплохо получилось, звучно. Согласен, меня Васей зовут. Хаем, а кино-то мы не досмотрели». Я очнулся, пришла в голову глупая мысль, не беспокойся, про Влада я тебе потом подробно расскажу. «Ну что, сливаемся?» — спросил этот плод любви колобка и осьминога. «Тебе решать». Я с опаской покосился на снующие туда-сюда тентакли, пардон, щупальца, что-то я не очень уверен, фу, извращуга. Фамильяр в негодовании заколыхал своими отростками, а после и вовсе брезгливо подобрал их под себя. «О чем ты только думаешь?» «Я не думаю, я опасаюсь, и очень рад, что мои опасения оказались напрасными». Зыркнув на меня с подозрением, Алукард отвернулся, чтоб не мешать мне решение принимать. «Думай, Василий, думай, какие имеем плюсы? Стремительный рост магических сил, яркий талант, интересный мне лично, какой генетик отказался бы создавать новые жизнеспособные виды буквально на коленке? Уникальный собеседник и компаньон, а какие минусы? Внимание власть имущих и масса проблем, с этим связанных. Но если бы я отказывался от возможности из-за гипотетических проблем, я бы не поднялся в 90-е. Но есть еще одно, а ты в курсе, что тебя внесли в список? При встрече уничтожить любой ценой, не считаясь с потерями, в переговоры не вступать, бить на опережение. Догадывался, загрустил лупоглазый колобок за авторством Лавкрафта, но вот так в лоб меня не обнаружить, а эффекты от моего дара, можно по первости подо что-нибудь замаскировать. Целительство там, или что еще? ХММ, задумался я, хорошо, тогда еще вопрос. Скажи честно, еще подводные камни в твоем предложении имеются? Не то, чтобы камни, скорее, небольшие сложности, но все они вполне решаемы. Алукард в волнении стал заламывать щупальца, но я четко ощущал, что он не врет и искренне верит в то, что говорит. Ладно, я повертел ситуацию так и этак, по итогу выходило, что надо брать. Согласен, только последний вопрос, почему ты выбрал именно меня? Я что, так похож на Дракулу и Спартака? Очень мне интересно стало. Свобода. Возбужденно потряс щупальцами фамильяр, вот завет, который оставил мне Спартакус. Даже будучи рабом, он, в отличие от остальных, никогда себя невольником не считал и поднял восстание, как только подвернулась подходящая возможность. Думаешь, другие не могли организовать бунт или бегство? Могли. В рабстве в то время было даже несколько избранных, вот только им и в голову не пришло бороться за свою свободу, пока к ним не пришел Спартакус. Тема явно была важна для парня. На волне эмоций он стал плавать передо мной туда-сюда, экспрессивно размахивая своими отростками. Влад тоже хотел свободы. Он даже в своих воинов обращал только тех, кто решился на это сам, хотя мог спокойно создавать послушные армии из собственных врагов. А ты хочешь свободно творить, и чтоб тебе не мешали, не ставили палки в колеса. Все, что нужно, я достану сам. Вы только не мешайте. Синхронно с Алукардом озвучил я свои собственные слова, сказанные давным-давно при открытии НИИ одному чиновнику из администрации. Он, кстати, просьбе не внял, вынудив решать вопрос с ним радикально. Сидим, молчим. Я пялюсь на Алукарда, он пырит свой единственный глаз на меня. Так, а делать-то что надо? Не выдерживаю я. Так процесс пошел. Прислушайся к себе. Решив последовать совету, сосредотачиваюсь на своем внутреннем мире, благо с этими ведами данный процесс подразумевает вполне конкретное действие, а не что-то духовно-философское, как в прошлом мире. Сосредотачиваюсь на своей энергетической системе и вижу, как к ней со всех сторон тянутся сияющие зеленоватыми всполохами нити и ленты. От первого соприкосновения двух совершенно разных энергоструктур меня словно за все нервные окончания дернули. Но миг острой, одномоментной боли тут же прошел, сменившись приятной прохладой. «Анестезия», — прокомментировал случившееся Алукард. «Спасибо», — благодарно киваю в ответ. «Точнее пытаюсь, так как с потерей чувствительности я, видимо, лишился возможности двигаться». «Да что уж там», — махнул щупальцем собеседник, сосредоточенно глядя куда-то внутрь меня. «Все же работа с живыми организмами — моя специализация. Ты бы видел, как корчило Спартакуса при слиянии. Так что я, как могу, смягчаю побочные эффекты. Я могу чем-то помочь, обеспокоенно интересуюсь». «Нет, только не отвлекай, пожалуйста. Мне нужно сосредоточиться», а дальше фамильяр продолжил уже тише, «для себя. Надеюсь, в этот раз серьезных проблем при превращении не будет». «Стоп, какие еще серьезные проблемы?» Всполошился я и снова отключился. Глава 12. Правильное питание – залог плодотворного труда. Правило гениального академика 61. Проснулся я как-то резко, без привычной утренней дремоты. Просто открыл глаза и все. Почему-то наверху не потолок родной комнаты, а вечернее небо со всполохами разноцветных разводов. А я лежу на траве под деревом. И что делает в нашем городе северное сияние? Возникло навязчивое ощущение постороннего взгляда, в памяти всплыл образ странного ока, но точно не сауроновского. То было лысое, а у моего вместо ресниц извивались какие-то странные отростки. Горячка. Белая. Точно, это же мы на пляже со Шкодой Брага и самогончиком нагрузились. Наверное, я с непривычки и вырубился, до дома не добравшись. И что теперь? Первое, щиплю себя за руку. Сссс, больно. Значит, в сознании. Тогда второе, проверить координаты. Оглядываюсь по сторонам. Заросший пустырь с едва угадывающимися остовами домов, сгорели еще в гражданскую, с одной стороны дороги и новенькие рабочие бараки, с другой. Собственно, место мне хорошо знакомое, я тут каждый день на завод и обратно пробегаю. Внезапное опасение пронзает голову, и я принимаюсь ее ощупывать. Тщательная проверка никаких повреждений не выявила. Значит, не ограбление. А то мало ли, дали по кумполу и на обочину. А мне голову беречь надо. Прислушиваюсь, вокруг что-то больно тихо. Подозрительно. Несколько уличных столбов освещают слабым светом пятачки под собой. Окна домов, напротив, смотрят на меня чернотой плотно занавешенных окон. А еще это северное сияние в небесах. Разум услужливо поправляет сияние грез, а дальше разматывает цепочку с упором в логику. Сияние, врата в Терасмигра, ударение на последний слог. Кстати, Терасы, фамильяр. В тело вгрызлись мириады раскаленных булавок, потом накатила адреналиновая волна, а дальше пришла паника. Вдруг рядом раздался тихий шорох. Обернувшись, вижу замершую в напряжении кошку. Животное стоит метрах в 10, внимательно уставившись на меня своими миндалевидными глазами. При виде хвостатой у меня вдруг непроизвольно выделилась слюна, я облизнулся, а из живота раздался протяжный рык. Бррррррр. Животинка сорвалась с места и зигзагами унеслась прочь. И в это же время воздух рядом со мной начал сгущаться, формируя полупрозрачный клубок ерзающих туда-сюда щупалец. Я вздрогнул от неожиданности и стал стремительно отползать от подозрительного явления. Вот только оно меня преследовало, как на веревочке. Я рефлекторно отмахнулся, но только рука прошла сквозь аномалию, а ладонь пронзила острая боль. Разжав кулак, я поднес руку к глазам и удивленно наблюдал, как длинные когти, почему-то украшающие в настоящий момент кончики моих пальцев, неохотно возвращали себе более привычный вид, а на ладони 4 глубоких пореза медленно наполнялись кровью. Прием, прием, как меня видно. Мираж, наконец, проявился окончательно и широко распахнул свой единственный глаз. Алукард, вспомнил я. И тут память ко мне вернулась окончательно. А кто же еще? Соберись давай, соберись. Нам необходимо быстро оценить масштаб изменений и наши текущие возможности. Колобок сделал пируэт в воздухе и довольно улыбнулся. Уха, как же я соскучился по этому миру. Ты не представляешь. Рад за тебя, пробурчал я, а сам продолжил сосредоточенно осматривать кисть руки. Когти вновь стали обыкновенными ногтями, а ранки затянулись. Даже вытекшая кровь сейчас впитывалась в кожу, как в губку. Однако, фамильяр подлетел поближе, а регенерация посильнее, чем у вампиров уровней 50-х будет. И это только на втором ранге. Хотя, глаз собеседника слегка засиял. Это не совсем регенерация, и не совсем ранение, тут он оторвался от созерцания моей конечности и отлетел в сторону, внимательно осматривая окружающую нас обстановку, но вначале, вопросы выживания, а исследования, потом, я смог лишь молча кивнуть, пока еще плохо представляя, куда бежать и за что хвататься, и что дальше. Странное дело, если при первой встрече я испытывал к моему новому знакомому опасения и даже страх, то сейчас он воспринимался как родной и давно знакомый, словно брат, с которым ты всю жизнь прожил бок о бок. Прямой опасности вокруг не наблюдается, так что давай быстро проверим твои новые способности, а после найдем спокойное местечко, чтобы во всем разобраться предметнее. Закончив облет, осьминожий колобок вернулся ко мне. Что и как проверять будем? Интересуюсь у собеседника, все же это я в подобных обстоятельствах совсем новичок, в отличие от него. А у тебя физические характеристики резко подскочили, плюс в крови, если эту субстанцию теперь можно так назвать, сейчас плещется ядреный гормональный коктейль, энергетика бурлит после слияния, а Лукард сделал паузу, точно хотел убедиться, что я его понимаю. Для начала ты просто пройдешься, попрыгаешь там, отожмешься несколько раз. Нужно проверить, что ты в состоянии нормально управлять своим телом, не путаясь при этом в конечностях и не норовя сломать их из-за перенапряжения мышц. Сказано, сделано. Я протопал несколько шагов от дерева к дереву, а потом подпрыгнул. Стоп, стоп, без резких движений. Заволновался Лукард, когда я подлетел вверх метра на два. В воздухе меня закрутило, и при приземлении я неловко плюхнулся на спину. Ух, ты это, главное, не нервничай. Делай все спокойно, не торопясь. Тут этот колобок, явно пародируя увиденного им в моей памяти инструктора по йоге, стал изображать дыхательные упражнения, в такт помахивая своими щупальцами, вдох-выдох, вдох-выдох, прикрыв на мгновение глаза и ощущая, как в грудную клетку бьется бешеное сердце, я снова поднял глаза к небу. Яркие всполохи и переливы мерцали буквально в 200-300 метров над землей, и это завораживало. И, кстати, что же так есть-то хочется? Ты давай, не разлеживайся, и не выпускай из виду окрестности. Продолжал болтать фамильяр, пока я поднимался и снова попробовал подпрыгнуть. На этот раз вполне удачно, но раза в полтора выше, чем планировал. Сами врата, конечно, еще не открылись, продолжила Лукард, внимательно за мной наблюдая, но вот сотня другая террасов, охочих до сочных и нерасторопных мозгов, по улицам уже вполне может пробегать. Лакуна эта уж больно здоровенная, успел заценить, когда через нее пролетал. Слушая фамильяра, я продолжал прыгать, потом приседать, потом наклоняться, пока не стал более-менее уверен в своем теле. По крайней мере, если мне придется срочно бежать, то я, скорее всего, в ногах не запутаюсь. Так, а теперь расскажи, в кого же я превратился? О, у нас с тобой получился неожиданный шедевр. А Лукард был явно горд собой и рад, что речь снова зашла о его профессиональной сфере деятельности. Превращение при слиянии сильно зависит от желания и мыслей человека, того образа, который он считает более совершенным, чем он сам. То есть я превращаюсь в того, кем хочу быть. Если грубо, то да, кивнула Лукард, ты превращаешься в того, кого считаешь самым сильным, самым живучим, самым совершенным, самым. И кто этот самый-самый? Поторопил я лупоглазого оратора, на что тот лишь усмехнулся. У нас все очень интересно получилось. Ты даже в бессознательном состоянии не мог выбрать, чего именно хочешь, буквально желал всего и сразу. Уникальные способности практически всех известных тебе живых организмов, всякие мистические и фантастические свойства, наподобие хагенов, очень хотел себе супермозг, но при этом желал сильное совершенное тело, хотел не гореть в огне, дышать под водой и быть способным жить в космосе, хотел телепатию, телепортацию, телекинез, идеальную память, и чтоб потеря головы тебя не убила. А Лукард все перечислял и перечислял. В его голосе проскальзывали то возмущение, то восхищение, то негодование, а порой он срывался на истерическое хихиканье. И каждая твоя мысль запускала все новые и новые микромутации. А что в итоге? Снова подгоняю увлекшегося собеседника. В итоге ты сам пришел к выводу, что идеального существа не существует. Ведь все зависит от условий, в которых мы будем находиться. Фамильяр важно воздел к небу одно из щупалец. Поэтому ты пришел к концепции идеальной адаптации, идея стала ключевой в нашем слиянии и твоем превращении. Так что поздравляю. Если я правильно понял термины, то, что из тебя вышло, ты у нас первый в своем роде метаморф. Существо, способное приспособиться к любым условиям. Тут Алукард немного смущенно потыкал щупальцами друг об друга. Ну, это в теории. Тебе все равно придется тренироваться и расти в рангах. А то сейчас твой организм просто не в состоянии реализовать что-то сложнее изменения формы физического тела. Просто не хватает ресурсов. Закончив, фамильяр развел щупальца в сторону. Тут желудок снова дал о себе знать, уже не рыком, а утробным ревом. Точно, а у меня же с собой еда была. Где мой узелок с едой? Так и остался валяться на обочине. Ткань мокрая, узел плохо развязывается. Вмиг подбегаю, разрываю ткань в клочья. Черт, разбил. Не везет мне с молоком, а молочным бутылкам со мной. Едва не рыча от вожделения, я впился зубами в липкую от молока шаньгу. Жевал, почти не чувствуя вкуса. Сам не заметил, как доел последний кусок, но голод не исчез, а лишь притих слегка. Так, я обтер рукавом губы. Что это сейчас было? Это голод, вздохнула Лукард. Ты статус посмотри. Сосредотачиваюсь на системном окне. Василий Степанович Николаев. 11 уровень, 2 ранг. Тело, 33, 62. Разум, 39. Магия, 8. Фамильяр, Алукард. Дар маги. Отец чудовищ. Создание биологических форм жизни. Раса, метаморф. Магически измененный подвид человека с пластичной структурой организма. Титул. Первый метаморф. Вы первый представитель вида. Так как вы и ваш вид не совершили еще ничего значимого, система не добавляет за данный титул никаких новых свойств. Навыки. Трансформация метаморфизм. Возможно, настройка шаблонов. Эффекты. Проклятие голода. 4 ранг. 33. Актуальное значение. 62. Потенциальное значение, которого можно достичь при максимальной трансформации организма. Давай сразу о проклятии. Сглотнул я. Не волнуйся, засуетился перед глазами фамильяр, это не такое проклятие, о котором ты подумал. Его никто не насылал, это просто особенность организма. Ты же понимаешь, ничто не берется из ниоткуда, а мы серьезно перестроили тебя на физическом и энергетическом уровне. Ты будто сразу по параметрам уровней 10 взял, при этом оставшись на своем 11-м. Вот и образовался некоторый дисбаланс. И для достижения наилучшего результата пришлось чем-то пожертвовать. На этой фразе я машинально потянулся к паховой области. Не-не, замахал своими отростками этот колобок из кулап. Не переживай, там все в полном порядке. Даже лучше, чем было. Тут он приблизился к самому лицу и доверительно добавил, мне претензий от первого моего компаньона хватило. Так что я прекрасно знаю, что для мужского душевного спокойствия в репродуктивной системе лучше оставить все как есть. Разве что чуть-чуть лучше сделать. Хотя я. Есть у меня одна занятная идейка. Все закрыли тему. Поднял щупальца вверх этот оптимизатор, наткнувшись на мой предостерегающий взгляд. КХМ, так вот, вернемся к голоду. Пожертвовать пришлось не органами. Просто развитие энергообеспечения организма при подобных превращениях не поспевает за другими улучшениями. И происходит так всегда. Оборотни, вампиры. Все получают тело гораздо сильнее прежнего, вот только расплачиваются за это большими энергопотерями, которые нужно покрывать усиленным питанием, вздыхает фамильяр. Прямо легендарная вампирская жажда вырывается у меня, угу, она самая, но я постоянно работаю над улучшением механизма энергопотребления и снижения энергозатрат. Например, вампирам мы добавили возможность впадать в анабиоз, при котором энергия почти не тратится. Я прислушался к себе. Какое-то зудящее чувство маячило на периферии, но пока сильно не беспокоило. И что, этот голод теперь со мной навсегда? Для меня, наверное, это самый важный вопрос. Нет, конечно, возмутился Алукард. Ранги на 4-м от него удастся избавиться, а уже на 3-м мы сможем его ощутимо ослабить. Минимум, 29 уровней, значит, прикидываю я в уме. Нехило, однако, но весть о том, что недуг не бесконечен, вселяет некоторую надежду. Угу, не скажу, что сильно обрадован, но будем работать с тем, что есть. Я ведь прав, что одними тортиками да колбасками я свой голод не покрою. Ни единого шанса, покивал, то есть подрыгал туловищем вверх-вниз. Алукард, можно, конечно, и зелья в себя заливать, но я подозреваю, что с времен Дракулы они сильно не подешевели. Так что, думаю, наш путь самый естественный – охота. Тем более, что для насыщения тебе не только материя, но и энергия жертв потребна. Угу, а что будет, если долго голодать придется? Ну-у-у, вновь разводит лапками этот колобок, звереть начнешь и на окружающих кидаться. Да что ты переживаешь, даже простой человек, очень живучая тварь, и бороться будет за себя до последнего. А до последнего в моем случае, да будет тебе известно, что я уже кота бродячего чуть не схарчил. Мой желудок одобрительно буркнул, сообщая, что хлебомолочный ассортимент вполне переварен, и не пора ли хозяину озаботиться добыванием чего-то серьезного, можно и кота. Я так и думал. Сильный голод подавляет разум и ведет тебя на инстинктах к любому ближайшему источнику пищи. Ша-ша, шикарно, шиплю я, и когда же я начну слетать с катушек от голода? Да кто ж знает-то, удивляется партнер, ты, первый в своем роде. Тут замеры делать надо. Сейчас, думаю, часов через 5-6. А вот после нормальной трапезы, дня через 3-4. Да, нет слов, у меня просто нет слов. У меня несколько часов, чтоб придумать, как не пытаться сожрать все, что движется. Ну, развел щупальцами этот гад, уловив ход моих мыслей, мир не идеален. Да и, основываясь на личном опыте, заявляю, что вокруг полно личностей, съев которых, мы сделаем мир только лучше. Так, это я проигнорирую. И тут за домами поднялся шум, крики, выстрелы, многоголосый гомон, а через некоторое время так и вовсе застрекотал пулемет. Я осторожно подбираюсь ближе к дороге и сажусь за кустами так, чтоб меня не было видно. Минута, и на дорогу начали выбегать люди, и поодиночке, и семьями. Все увешаны мешками, сумками и прочей поклажей. Следом из-за поворота вывернули несколько груженных телег, детки маленькие сверху сидят. Господи, что ж это делается-то, ужас. Вот, богам душу отдам, ей-ей, отдам. Причитала совсем древняя бабка, стремительно проносясь мимо меня. Не толпись, спокойней, спокойней, товарищи. Кричал мужик в рабочей спецовке и кирасе поверх нее, в руках винтовка. Не создавайте затор, с тварями сейчас Игнатич разбирается. В подтверждение его слов уже совсем близко загрохотал пулемет и раздался радостный крик. А если не разберется, напряженно вслушиваясь в происходящее сзади, спросила женщина. На плечах, мешок раза в три ее больше, двигалась она медленнее всех, постепенно перемещаясь в конец колонны. Коли не разберется, баб Люб, то съедят только самых капуш. Молодой парень с карабином, бегущий трусцой рядом, выразительно посмотрел на ее ношу и задорно рассмеялся. Люди все бежали и бежали мимо меня, а я уже распластался на траве и боялся пошевелиться, до крови сжимая руки в кулаки. И как все они пахли, очень аппетитно пахли. А между тем, на дорогу вывернула тачанка, две лошадки, телега сзади, на телеге пулемет Максим и четверо мужиков. Один правил, один за пулеметом, а двое по центру, сидят, пыхтят и с матерком снаряжают дополнительные пулеметные ленты. А ты мне, Егорыч, всю плешь проел, сдай пулемет. Да, сдай пулемет. Война закончилась, держать в доме такое оружие опасно. Честному человеку хранить пулемет в сарае непотребно, весело голосил мужику Максима. Он с прищуром наблюдал за переулком, откуда они вырулили. А оно воно как вышло, очень даже потребно оказалось. И к телеге все нужные крепления на месте, и ящик с патронами пригодился. А о моем красавце даже говорить не нужно, он сам о себе все в лучшем виде рассказал и показал. Мужчина с любовью похлопал по корпусу орудия. Уймись, Игнатич, кто ж знал, что лакуна случится. Ты мне это всю оставшуюся жизнь поминать будешь, ворчал один из снаряжающих ленты, не отрываясь от своего занятия. А как же, мужик за пулеметом залихватски присвистнул, особенно когда ты ко мне со своими законами и правилами дальше приставать будешь. Ты ведь не уймешься, я тебя знаю. А между тем среди домов поднималось зарево пожара, как бы весь квартал не сгорел. Обеспокоенно перебил второй снаряжающий, глянув в ту сторону. Не должно, оценил пулеметчик, там дома стоят поодаль, а ветра нету, дай-то боги. А люди все шли и шли в сторону ближайшей проходной, но вот поток резко иссяк. Последней пробежала молодая девица с огромным горшком, в котором колыхался большелистный фикус. Каждый спасает, что дорого. А я, наконец, выдохнул. Глава 13. Ничего не сделано, пока не сделано все. Правило гениального академика 77. Ладно, есть еще критично важная прямо сейчас информация, только кратко. У меня, оказывается, каждая минута на счету. Есть кратко. Встрепенулся фамильяр, ты стал совершеннее по всем физическим параметрам, а также развил энергетическую структуру. Но это не главное. Главное – метаморфизм. Как ты видел, твой организм теперь интуитивно перестраивается под текущие цели и задачи. Но этот процесс нужно научиться контролировать. Ты даже можешь создавать новые органы и конечности, прививать себе новые функции. Но учитывай, чем сильнее изменения, тем быстрее наступит голод. А Лукард явно не до конца понимал, что такое короче. Я же сосредоточился на новой способности. Представляю когти на руках и вижу, как ногти текут, словно воск. И тут же формируются небольшие, сантиметра два, аккуратные коготки. Ух, если не думать о мрачных недостатках, свойства моего нового тела просто изумительны. Провел когтями по дереву, рядом с которым стоял, когти вошли в кору как нож в масло, с легкостью погружаясь в нее на всю длину. И заметь, мои телодвижения не остались незамеченными фамильяром. Ты просто захотел создать когти, но изменились не только они. Трансформации подверглись и фаланги, и мышцы пальцев, да и кисть в целом подстроилась под изменения. В этом и состоит интуитивность получившегося у нас метаморфизма. Твой организм сам стремится адаптироваться под актуальные условия, а также следит, чтобы новые трансформации не наносили вред здоровью и были функциональны. Да вижу уже, тут живот снова заурчал, намекая на необходимость заморить червячка, а лучше, перегрызть глотку кому-нибудь покрупнее. Нужно найти какую-нибудь пищу, основательную. Обоняние мое на почве голода стало просто сверхчувствительным, и, нервно втянув в себя воздух, я отчетливо ощутил запах курятника. Вы бывали когда-нибудь на скотном дворе? Амбры для городского обитателя не слишком приятные. Но для меня сейчас никакое фрикасе а-ля Болоньес не сравнилось бы с этим ароматом. Это что, галлюцинации такие на нервной почве? Манящие миазмы уводят меня прочь от дороги. Вокруг, сгоревшие бараки, эхо войны, деревья и кусты прекрасно освоили пепелище. Трава, по пояс, а в траве, тропка вытоптана, и она ведет к неприметной такой калиточке, из нескольких досок сколоченной, и замок на ней, несущий, скорее, декоративно-предупредительный характер. Дергаю дверцу на себя, и та с легким треском распахивается, открывая мне вид на небольшой дворик с простеньким, но просторным одноэтажным строением. Здесь первый этаж кирпичным был, потому часть стен сохранилась, а кто-то превратил развалину во вполне приличную хозяйственную постройку, из которой доносились столь манящие запахи и звуки. «Гррр!» — вновь зарычал мой живот, чувствуя, что потенциальная пища уже совсем близко. Вязкая слюна наполнила рот, намекая мне на необходимость поспешить. Откинув доску, подпирающую снаружи дверь, я пригнулся и шагнул внутрь. Что было дальше, помню плохо. Ведомый голодом, первобытным азартом и охотничьими инстинктами, я кидался от одной жертвы к другой. Я жрал, жрал, жрал, ощущая на клыках трепыхание бьющейся в агонии плоти и густую кровь, текущую по моему горлу. И наслаждение. Такого наслаждения от поглощения пищи я не получал ни в одном ресторане. А потом проснулся самоконтроль, и я огляделся по сторонам. Пух, перья и клочки шерсти медленно опускались на пол, покрытый множеством костей, обглоданных до скрипа. Крови немного. Похоже, этот особо ценный субстракт я ухитрился целиком употребить внутрь. При этой мысли на языке вспыхнуло горячее гемоглобиновое послевкусие. Судя по останкам и разбитым клетушкам, тут был десяток кур и несколько кроликов, мир их праху. И звук, странный, идущий на уровне земли, высокий и протяжный, он безжалостно ввинчивался в мой мозг уже давно, как мне показалось. Ви-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- от ужаса глазами блюдцами маленький поросенок. Он протяжно визжал, подвывал, переходя на ультразвук. «Помолчи, а?» Я сплюнул скопившийся во рту комок шерсти, и поросенок, на удивление, покладисто заткнулся. Недаром говорят, что экстренные ситуации способствуют развитию интеллекта. А Лукард, я тут, возле меня тут же возник колобок в клубке щупалец. «Скажи мне, друг мой любезный», — начал я дрожащим от ярости голосом, «ибо вся эта ситуация мне крайне не понравилась, ты же говорил, что у меня есть несколько часов, до того, как я на почве голода кукушкой ехать начну, так какого рожна я сейчас вел себя так?» Под конец я уже рычал. Фамильяр окинул окружающую обстановку своим единственным глазом, а потом в который раз за сегодня развел щупальца в стороны в жесте «ну, вот так получилось, что тут скажешь». Прогноз оказался немного некорректен. Немного, а если бы я к людям вышел, несколько человек точно загрызть успел бы, после чего меня бы пристрелили. Можно подумать, у тебя все прогнозы сбывались. Фамильяр был огорчен, но без явного чувства вины. Сам знаешь, биология – наука непредсказуемая. Особенно когда речь идет о принципиально новом виде, подвиде, живых существ. Да и не терял ты контроля, а сам его отпустил, решив, что сейчас можно и даже нужно утолить голод, во избежание проблем в будущем. Немного практики, и в дальнейшем эту проблему мы успешно решим. Уж если оборотням с их стартовой психической нестабильностью во время обращения удавалось себя контролировать, то и ты научишься. Главное, вовремя покушать. Тут я краем глаза заметил внизу движение. Ищу его источник. Поросенок тихо-тихо, не издавая ни малейшего звука, крадется вдоль стены к входной двери, пока этот страшный монстр в моем лице отвлекся. Вот он замер на мгновение, но заметив, что на него никак не реагируют, продолжил свой путь. Я проводил его задумчивым взглядом, пока тот не юркнул за дверь и не скрылся из виду. Как там говорилось, жизнь, которую не отнял, значит, подарил. Отмечаю я и качаю головой. Взгляд упал на руки. На их месте натуральные лапы с когтями. И это не все произошедшие метаморфозы. Ноги мои лишились обуви, оная нашлась тут же почти без повреждений, и стали напоминать волчьи, стопа вытянулась, пальцы укоротились. А еще у меня теперь был хвост, нервно подергивался в одной из штанин. Языком нащупал во рту клыки, постепенно приходит в норму. Видок у меня, полагаю, тот еще. Не только хрюшка несчастная перепугается. Пойду-ка я на свежий воздух, а то здесь все как-то неаппетитно выглядит на трезвую голову. И я вернулся под свое дерево у дороги, собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Голод притих, но прошел не совсем. Да что же я теперь за прорва ненасытная? А со стороны дороги вдруг захныкал ребенок. Баба, баб, у меня ножки устали. Потерпи, милая, уж немного совсем осталось. А как дойдем до заводской цитадели, я тебе пряник медовый дам. Как придем, так и дам. Честно, честно-причестно, заверила девочку бабушка и пошла чуть быстрее, при этом не забывая бросать цепкие взгляды по сторонам и за спину в поисках опасности. Чувствуя достаточную ясность ума, а также относительную сытость, я решил проверить, что там происходит, и осторожно приблизился к самой дороге, на которой увидел пожилую женщину со здоровенной торбой за плечами. Шагает легко и стремительно. По-моему, у местных дам при увеличении силы заметно обостряется мания таскать с собой максимум возможных вещей, за мужиками я подобного не заметил. А рядом с бабушкой, вцепившись в ее руку, что есть мочи, семенила девчушка лет 7. «Бабушка, а если папа домой вернется, он же нас там не найдет?» Внезапно воскликнула девочка и резко остановилась. «Светик, солнышко, будь послушной девочкой и не шуми, пожалуйста, а то тебя услышит волчок и укусит за бочок. Ну что ты, бабушка, волчок кусает тех, кто на краешке спит, а непослушных бабайка грызет». Сознанием дела ответил ребенок, но все же затих. Вот только было уже поздно. Бабайка, как и я до этого, их уже услышала. Со стороны, откуда появился недавний караван, буквально стелилась по земле и, стараясь придерживаться самых темных участков, кралась какая-то тварь. Присмотревшись, я заметил, что существо явно прихрамывало на одну из передних лап, видимо, получив ранение в прошедшем недавно боестолкновении. В предчувствии возможной драки по телу пронеслась волна мурашек, сопутствующая новым изменениям, а в кровь, похоже, поступила новая ударная доза гормонов, прямо боевой коктейль. Но эти мысли промелькнули у меня фоном. Основное внимание было сосредоточено на твари. Я впервые видел Тироса. Абсолютно лысое существо с огромными ушами-лопухами, которыми оно водило, словно локаторами, из стороны в сторону. А фигура? Ну, вот если взять кошку, обезьяну и крысу, вылепить средние результирующие размером с очень крупного дога, то мы получим что-то отдаленно похожее на крадущееся сейчас по дороге. Вдруг ухо локатор дернулось, Тирос замер, а его морда резко повернулась в мою сторону. Я даже забыл, как дышать, пожелав стать максимально незаметным, и почувствовал, как мое сердце остановилось. Монстр, недовольно мотнув головой, двинулся дальше. Вот только бабка что-то заметила, сработал эффект, когда видит того, кто начал двигаться после остановки. «Боже правый!» — вскрикнула женщина, и Тирос, поняв, что его раскрыли, устремился к добыче со всей доступной ему скоростью. Бабка изо всех сил толкнула ребенка вперед и, крикнув «беги», развернулась навстречу опасности. Она бесстрашно ринулась на монстра, на ходу скидывая со своих плеч поклажу. И вот когда монстр уже завис в прыжке, собираясь повалить свою жертву на землю, а я, ринувшийся на помощь, оказался буквально в 3 метрах и намеревался подрезать Тироса в полете, героическая женщина крутанула свою котомку, отправив ее прямо в распростертые для смертельных объятий лапы хищника, а сама развернулась и, не оглядываясь, припустила вслед за внучкой. Отпора существо не ожидало, оно врезалось в поклажу, умудрилась запутаться в лямках передними лапами и рухнула на землю прямо передо мной. Я не стал раздумывать и прыгнул на него сверху, разгрызая и кромсая на удивление прочную кожу. Мои когти, что с легкостью проходили сквозь дерево, в плоть Тироса погружались весьма неохотно. Монстр пытался вывернуться и скинуть меня, но ремни котомки все еще ограничивали его движение. К тому повреждение конечности серьезно сказалось на боевом потенциале и маневренности твари, так что мне, хоть и с трудом, удалось удержать лидерство в нашем противостоянии. Тирос пытался вывернуться и вонзить в меня свои когти, которыми он сейчас взрывал поверхность дороги. Но в какой-то момент зверь затих и перестал подавать признаки жизни. Немного успокоившись, я недовольно поморщился, желудок от новых трансформаций и близости свежего мяса снова напомнил о себе. Бум! По городу прокатился гул, словно что-то взорвалось, а я почувствовал, как мои уши, уловив новый звук, развернулись на его источник. Бегло себя осматриваю и ощупываю, стоя над поверженным монстром. Рот наполнился острыми зубищами, количество их не поддается счислению. Руки и ноги вытянулись, покрывшись тугими перевитыми канатами мышц. И мир вокруг я стал ощущать как-то иначе. И мне кажется, или я стал выше, но времени, чтоб нормально разобраться в своих новых возможностях, пока нет. А сложившаяся ситуация требует глубокого и неспешного обдумывания. Бесит, как я отвык действовать в такой бешеном ритме и неразберихе. Подхватив тушу твари на руки, устремляюсь обратно на пустырь. Практика показала, что пустынным город только кажется, так что в любой момент сюда могут заявиться бегущие к заводской цитадели, или вообще боевой отряд. И что-то мне не хочется выяснять, как люди будут реагировать на такого красавца, как я. Конечно, я точно знаю, что в городе живут, например, оборотни. Вот только в трансформации я их никогда не видел и не уверен, что меня примут за простого горожанина, а не за неведомую зверушку, которую сначала пристрелят, а уже потом будут разбираться. Пока, кряхтя, оттаскивал тело твари в сторону облюбованной мной лёжки, прикидывал, как же мне ее съесть, и варианты, что приходили мне в голову, энтузиазма как-то не вызывали. На ясную голову для меня, как городского жителя, сырое мясо, вещь далеко не самая аппетитная, ух-ха-ха, но выбирать не приходится, живот, в отличие от меня, чуя близость нового угощения, предвкушающе заурчал, и куда в тебя столько влезет, только что налопался же курятиной и крольчатиной по самое не могу, ничего-ничего, мысленно бормотал я, зато сейчас наемся, и на какое-то время забуду об этом ужасном чувстве голода. По крайней мере, я на это очень рассчитываю. Я уже собирался опустить свою ношу, когда обнаружил перед своим фирсом бешено клацающую пасть. Очнувшийся монстр остервенело дергался, но я успел вовремя отдернуть его на вытянутых руках. Вот только Тирос продолжил вырываться, и, получив точку опоры, в виде моих рук, принялся драть меня задними лапами по кошачьи, попадая когтями по низу живота. Слух резанул звук раздираемых тканей, а я внутренне похолодел от страха. Из последних сил оттолкнул тварь подальше и долбанул ею об дерево, на котором она и повисла, попав головой между стволом и толстым суком. Монстр заметался, пытаясь выбраться из импровизированного капкана, но тут снова подоспел я. Приблизившись к этой паскуде сзади, вцепился когтями ей в спину и со всей дури дернул вниз. Крак. Звук разрываемых шейных позвонков в этот момент был для меня наисладчайшей музыкой. Тирос судорожно дернулся в последний раз и замер. Окончательно. Ученый горьким опытом, я не стал спешить и записывать противников погибшие, а старательно отделил голову от тела, перепилившую когтями. Выдохнул с облегчением и тут же замер в ужасе. Живот. Медленно опускаю руку, чтобы понять, насколько все плохо. Вот только под пальцами не оказалось разорванной плоти. Кожа была чистая, гладкая, ни малейшей царапинки. Зато от рубашки остались лишь лоскутки, щедро пропитанные кровью. Меня отпустило, и я расплылся в блаженной улыбке. И в этот момент рядом проявился Алукард. «Поздравляю с первым настоящим боем», — похвалил меня напарник, с интересом рассматривая все еще висящую на суку голову Тираса. «Ты, конечно, крайне глупо подставился, не удостоверившись в смерти врага, но ничего страшного, будет тебе уроком». «Что ж, он прав, такое я точно запомню надолго, а заодно мы убедились в высокой степени нашей с тобой выживаемости», — довольно покивал фамильяр, делая круг вокруг меня. «Но теперь давай сосредоточимся на трапезе, а то чем дальше, тем больше это тело покидает хранящаяся в нем энергия». В смешанных чувствах осматриваю тушу. «Слушай, а может, есть более эстетичные и удобные методы поглощения?» — решил поинтересоваться я, все же не желая грызть сырое мясо. «Есть, конечно», — кивнул фамильяр, — «но почти все они требуют магических навыков или большего контроля над энергиями». Собеседник сделал паузу, во время которой я уже стал примиряться, с чего я начну грядущий пир. «Но тебе повезло, твое новое тело поможет обойтись и без магии. Сосредоточься на руках», — смотрю на ладони, ощущая, как в них начинается легкое покалывание. Несколько секунд, и в их центрах раскрывается по пасти со множеством острых подвижных зубов, как у каких-нибудь хищных червей из фантастических фильмов. Ну, когда зубы, расположенные рядами друг за другом, начинают быстро вращаться, превращая рот в зловещий механизм по перемалыванию всего и вся. «А теперь приложи руки в туши», — вывел меня из созерцательного состояния Лукард. Прикладываю и, как завороженный, наблюдаю, как они стесывают попадающуюся на их пути плоть до чистых костей. Миг, и по телу прокатывается первая волна насыщения, и голод, маячащий на периферии сознания, ушел. Впервые ушел. Что ж, приятного мне аппетита. И я с энтузиазмом принялся водить руками по телу Тираса. Один цитадель, здание, заранее подготовленное для принятия беженцев во время прорыва Тирасмигара, позволяет пережить в своих стенах до 3 недель. Стандарт был поднят с 2 недель по итогу 14 съезда ВКПП. В связи с увеличением размеров вновь возникающих Тирасмигара, определенному числу людей, делится на классы: большая, средняя, малая. Количество мест в цитаделях города должно соответствовать его населению. Глава 14. Выдвинутая гипотеза и результат практического эксперимента – две большие разницы. Правило гениального академика 82. Когда Вениамину Сергеевичу Петровскому передали пакет от Канисов, он обедал. Открыв послание столовым ножом, не переставая жевать, он быстро пробежал глазами по тексту. «Кхак-хак-ха!» – зашелся в диком кашле командующий краснознаменной и легендарной. То, что в гражданскую не смогли сделать белые, зеленые и всякие прочие, едва не совершила маленькая куриная косточка, злонамеренно встав поперек горла и напрочь лишив Петровского возможности дышать. Командующий был в бешенстве. Он ведь сам отпустил сына отдохнуть, даже разрешил взять грузовик и пару солдат. А как иначе? Отлично по всем дисциплинам, прекрасные характеристики. Одним словом, заслужил. А он в первый же вечер вольной жизни устроил драку в людном месте, с гражданским. А в итоге, какой позор. Михаил. Стены комнаты задрожали от бесконтрольных волн магии земли. К счастью, сына в тот момент в доме не оказалось, вот только это не спасло Михаила. Через час он был уже найден, погружен в машину, и под конвоем доставлен пред светлые очи своего отца. «Ты у меня в спортзалах дневать и ночевать будешь, а свежим воздухом только на марш-бросках дышать будешь. Спать, забудь это слово, прочтешь виду, и дальше за тренировки. Сон, он для тех, кто хотя бы сутки без надзора прожить может и ничего не натворить. А когда Петровский заводится, добром это не кончается. Так что тренировочный ад начался не только для Михаила, досталось всем. Ведь Красная Армия крепка духом товарищества, да и не может целый командующий округом гонять только одного бойца. Дальние марш-броски, бесконечные тревоги, ночные побудки, проверки отчетов и ревизии на складах. Страдали все: солдаты, командиры, штабисты и интенданты. Особенно, как заведено, при внеплановых ревизиях досталось последним. У одного даже сердце не выдержало, когда пышущий злобой Петровский ворвался в его вотчину и гаркнул: «Сознавайся, сколько уже успел наворовать». Но обошлось, откачали. Или не обошлось, ведь этот кадр успел прилично обогатиться на казенном имуществе. Короче, когда на город упали сумерки, а в небе затанцевало сияние грез, красноармейцы с облегчением выдохнули и в течение получаса убыли на предписанные в таких случаях позиции. Хотя по нормативам у них было целых 3 часа на сборы. Сейчас же командующий спешил к горисполкому, где глава городской администрации созвал экстренное совещание. Петровский был собран и напряжен, так как, несмотря на сверхбыстрое реагирование Красной армии, ситуация в городе все еще была крайне тяжелой. Новая лакуна оказалась просто огромной, отчего в оцепление пришлось брать почти весь город целиком. Да и организация и размещение толпы рвущихся из города тоже входило в обязанность военных. В большом кабинете собралось человек 20. Это были руководители ключевых административных и силовых структур города. Чекисты, гильдия охотников, милиция, несколько представителей гражданских комитетов, транспортные ТП. А также здесь присутствовали глава рода Канисов и пара красномандатных аристократов один. Все оживленно переговаривались, но громче всех, как всегда, был глава горисполкома. То есть не выделит воинов они что там, в конец оборзили. Они утверждают, что месяц назад снарядили сводный отряд для усиления дальневосточных границ, так что в городе у них сил почти не осталось. Им сейчас даже на охрану своего имущества поставить некого. Глава города побагровел так, что подчиненный вжал голову в плечи от страха, что было весьма комично, так как Савелий Евграфович был низеньким и тучным, да и уровень имел слегка за 30, ибо относился к той категории людей, которым чтение вет никогда не давалось. В другое время командир красных обязательно подметил бы сходство главного городского администратора с боевым хомячком, что ранее неоднократно и делал, посему отношения у них были, мягко говоря, натянутые, но текущая ситуация не располагала к праздному веселью. «Фух!» – выдохнул главный администратор города, проглотив рвущееся наружу ругательство, передая им следующее. «Мне не важно, как это будет сделано, но они должны обеспечить охрану, минимум, одной цитадели. Или пусть попрощаются со своими серебряными и золотыми мандатами. Все ясно». Помощник быстро закивал. «Тогда живо!» Проводив подчиненного угрожающим взглядом, градоначальник сосредоточился на собравшихся, на чем мы остановились, и, поймав глазами начальника милиции, спросил, как ваши успехи, Сергей Федорович. С ополчением, уточнил милиционер, да, откровенно хреново, пока форменная неразбериха, понятнее будет к ночи. А что по общей обстановке в городе, тут Илларий Яковлевич лучше рассказывает. У меня пока людей с необходимыми уровнями для патрулей не хватает, все заняты. Все головы развернулись к главе Канисов. 39 террасов убито и 157 попыток мародерства предотвращено за первые 4 часа, последовал четкий ответ, на что раздался понимающий хмык от чекиста. Действительно, нередко при прорыве лакуны от людей куда больше вреда, чем от террасов. И данная ситуация не исключение. Еще мы бросили клич по своим каналам. Канис посмотрел на милиционера. Так что к ночи можете ожидать пополнения в ополчение. Мы соберем их у штаба корпуса защитников 2 и направим, куда скажете. Глава милиции согласно качал головой, хотя в глазах у него несложно было разглядеть нотки зависти. Он уже 6 лет на своем посту, но до сих пор не имеет ни таких серьезных кадров, ни такого авторитета у народа. А канисы? Ну, кто ж им откажет? Пусть скупо, но одобрительный кивок выдал и Петровский. Уж насколько красный командир не переваривал старую аристократию, но к канисам был вынужден относиться с уважением. 15 веков стоять на страже города – это не фунт изюма. Авторитет у этого клана среди местных жителей был непоколебимый. Неудивительно, что Владимир Ильич выдал им особый мандат, позволяющий не только сохранить все имущество, но и оставить без изменения их корпус. И это несмотря на то, что при первом появлении Красной армии в Новом Герканске канисы их просто выкинули за городские пределы, как шелудивых псов. Совет продолжался. Поднимались вопросы путей эвакуации, защиты стратегических точек города, расстановки караулов. Илларий Яковлевич, после очередного согласования глава города обратился к лидеру канисов: «Я рассчитываю, что вы от лица клана поклянетесь, что в предстоящей операции по зачистке открывшегося террасмигара вы будете действовать от лица советской власти». «Отказываюсь», – прервал говорившего аристократ. «Товарищ, председатель горисполкома специально выделил это обращение, вы не понимаете политического момента. Государство нуждается в ресурсах, а вам после революции так сохранили долю в разработке лакуны в старом городе. А горисполком не далее, как на прошлой неделе, вынес окончательное решение об отказе в модернизации нашей оборонительной инфраструктуры современными техническими средствами. Высказались, что средств в бюджете нет, и посоветовали нам искать их самостоятельно», – парировал Канис с усмешкой, так что во исполнение ваших пожеланий, мы и будем добывать эти средства самостоятельно, как умеем». Председатель недовольно засопел, но дальше тему развивать не стал. Хотя всем было ясно, что это не последняя его попытка монополизировать все ресурсы для страны. Да и не только до Канисов он будет докапываться, если судить по тому, как он скосил глаза на собравшихся аристократов и главу гильдии охотников. Совещание продолжилось. «Сижу я, значит, под деревом и медитирую на свои задние лапы. Именно на лапы, не ноги. Плюс невые кости увеличены, нагрузка при ходьбе теперь идет на пальцы, а когти? Когти в битве с Тиросом стали еще больше. Видимо, реакция на испуг, и выглядит так, словно кто-то скрестил волка с раптором. Хотя, почему кто-то? Я и скрестил, точнее, мое подсознание, или что там отвечает за столь бурную спонтанную адаптацию. Любуешься, а Лукард был тут как тут, плавал вокруг, рассматривал мои изменения и восхищенно приговаривал: ты только зацени, какая гибкость суставов, а прочность костей. Попробуй стукнуть рукой по дереву. Кожа Гиткана – это гениально. В сочетании с когтями она удержит тебя на любой поверхности. Несмотря на весьма напряженную ситуацию, ученый внутри меня пел и танцевал от переполняющего его восторга. Столько идей, перспектив, возможностей. Я зажмурился в предвкушении и почесал себе затылок хвостом, скосив взгляд на новую конечность, наблюдаю, как она живет своей жизнью. Ползает, извивается, все щупает, словно маленький любознательный зверек. Очень полезная конечность, отрекомендовал фамильяр, повышает маневренность, незаменима в бою, да и в быту. Заняты руки, не беда, этот малыш придет на помощь. Хвостик, привет, говорю я вслух, и этот отросток радостно дергается. Ты лучше скажи, обращаюсь к Лукарду, это нормально, что он так реагирует? Хмммм. Сейчас гляну, заинтересовался этот осьминого колобок и замер на месте. Интересно, интересно, у тебя вблизи копчика аномально большое уплотнение нервной ткани теперь имеется. Так что да, можно сказать, что твой хвост условно обладает зачатками мозга. Нужно будет тщательно изучить данный феномен. Щупальца собеседника возбужденно затрепетали. Ф-ф-ф-ф-ф. Решаю отложить вопрос о хвосте философи на потом и сосредотачиваюсь на системных данных. В теле сейчас значится 55-63, а значит моя нынешняя форма далеко не предел, и я могу усиливать и улучшать себя и дальше. А еще я четко ощутил, что у меня прибавилось энергии, полученной как стандартным путем, наградой за убийство, так и через поглощение убитого врага. Хранилась добытая в двух различных энергетических резервуарах и ощущалась как что-то грязное и мутное, требующее глубокой переработки и очистки. Но и этим я буду заниматься позже. А сейчас хватит рассиживаться, нужно действовать. Придирчиво осматриваю себя. Рубашки, считай, что и нет, да и штанам нехило так досталось. Может, в вещах, брошенных женщиной, будет какая-нибудь смена одежды? Малышка, вроде, что-то про папу говорила. Вещи оказались разбросаны по дороге, так что, быстро собрав их и разодранную котомку, забираюсь обратно в кусты. Так, что у нас тут есть? В одном из кармашков оказалось небольшое старинное складное зеркальце. Осторожно раскрываю его, смотрюсь в отражение, улыбаюсь и закрываю крышку. Мда, вздыхаю я, в таком виде лучше не улыбаться, а по-моему, все прекрасно. Вставил свои 5 копеек фамильяр, изящно, хищно, даже элегантно. Ага, а еще можно доктором подрабатывать, запоры лечить, ворчу я, снова заглядывая в зеркальце. Широкая голливудская улыбка во все 362 и улыбка от уха до уха, в буквальном смысле. Поморщившись, замечаю, как края пасти на глазах срастаются, возвращаясь к более привычному виду. Сосредотачиваюсь на изменениях, и грозные клыки начинают медленно погружаться в десны, прячась за нормальными зубами. Вот, с этим уже можно жить. Вот только хочется кое-что проверить, сосредоточенно смотрю в зеркало, щелк, комплекты кусал вмиг меняются местами. Значит, не показалось. Новые клыки не исчезли, а просто спрятались. А что ты хочешь? Это все же костная ткань, ее проще замаскировать, чем каждый раз менять. По крайней мере, пока у нас жалкая восьмерка в магии, решил дать свои пояснения Лукард. Следующие 10 минут я потратил на то, чтобы привести ноги и руки в нормальное состояние, после чего облачился в новые штаны и рубашку. Ну вот, я снова человек, довольно улыбаюсь и рефлекторно чищу копчик. Хвост удалось спрятать, но теперь я чувствовал, что бесхвостое состояние какое-то неправильное, ущербное. Ну, да ничего, потерпим. А раз уж меня теперь не подстрелит, как неведомую зверушку, можно будет и вернуться к людям. Но для начала, заглядываю в профиль, в котором прибавилось пара дополнительных пунктов.